Глава 13. Танцы вдвоем. Странные танцы. Ты забудешь вопрос, но я помню ответ. Друг без друга мы не умрем. Светом утренних звезд наш последний рассвет позовет нас, и мы начнем. Группа «Технология». Я едва успела закрыть глаза, когда ослепительно белая волна затопила все вокруг, стирая снежкиных драконов, словно мел с доски. Грудь обожгло, словно я хватила жара из бабушкиной печки. Ноги подкосились, и я стала медленно оседать, не чувствуя больше нитей, что связывали меня с подругой и ее зверями. Однажды по телевизору я видела, как вырастает черный гриб и разносит пространство к чертям собачьим, бесшумно превращая людей и вещи в кляксы на земле. Сквозь обожженные веки я видела, как вспышка словно языком слезала ближайшие планеты, разрушила защитные щиты, выкосила драконов. Разноцветными тряпочками легли они вдоль стен круга, не подавая признаков жизни. Горячий воздух разрывал легкие, губы потрескались, а солоноватый привкус собственной крови заменил высохшую слюну. Я задыхалась, не в силах протолкнуть вдох дальше гортани. «Все, это конец!» — хлестнуло по венам острой волной страха, и я зажмурилась, ожидая финала. Сквозь вату в ушах пробился чей-то отчаянный визг, а потом кто-то яростно завыл, разрывая перепонки. Неожиданно утробный вой прервало рычание разъяренной кошки, и меня осенило. Это из моей глотки вырывается злобный и надрывный крик. Осознав это, я разодрала слипшиеся от слез ресницы и попыталась сориентироваться в происходящем. Там, где секунду назад черная виверна Снежки душила в смертельных объятиях демона, клубилась серая мгла, втягивая в эпицентр взрыва ослабевшие щупальца. Светло-серый клубок еще искрился разноцветными молниями, и я рванула туда, где белесым пеплом оседали останки ополоумевшего небога демона Вритру в безумной надежде спасти подругу. Но была откинута в сторону мощным ударом тяжелой лапы и рычанием. «Танцуй! Рогар, тебя побери! Танцуй, Тала!» Яркий белый всполох вновь ослепил роговицу, обжег радужку. И в первый момент я не поняла, кто это был. Слезы высохли, не успев скатиться по щекам от невыносимого жара и гнева, всколыхнувшего душу. Сморгнув, я оскалилась, пытаясь разглядеть самоубийцу, который посмел преградить дорогу кошке. Узнав зерга, рыкнула ему в спину и перевела взгляд на Эдосих. Смотреть туда, где догорали останки подруги, пожертвовавшей собой ради... Да чего ради она кинулась на этого демона? Справились бы и без таких жертв. Что я теперь скажу ее мужу, а матери с отцом? Съездили, блин, отдохнуть Джугбу. Отдохнули. Я захлебнулась горькими обидными словами и замерла, обхватив себя руками в попытке удержать собственный разум в... разумных пределах. Гневный окрик зерга помог справиться с дыханием и разглядеть происходящее. Оказалось, полностью выгорел только Снежкин круг. Но и защита Эдосих уже не выдерживала. Жадный язык смерти лизал тонкие стены купола. Границы начали плавиться, как мороженое на солнце. Хотя нет, сотни раз быстрее. Словно во сне я наблюдала за тем, как пузырятся тонкие прозрачные грани. Как сила королевы корежится под обжигающими поцелуями убийственной волны и облазит слой за слоем, словно старая краска с забора. Драконы распятыми каплями повисли на тлеющих нитях ожерелья связки, на которую их успела насадить перед своим дурацким геройством Снежа. «Танцуй, Тала!» — всколыхнул мое сознание властный приказ. «Но я больше не видела смысла в танце. Зачем? Мы все равно погибнем!» К чему продлять агонию? «Я сказал, танцуй!» Кошка дернулась как от удара и хлестнула меня хвостом, приводя в чувство. «Да к черту все!» Выругалась я и вскинула руки вверх. «Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает». Строчки полузабытой песни обрезали щупальца истерики. С отчаянным «помирать так с музыкой» я продолжила оборванный танец. Ноги, налитые свинцом, связанные болью в сердце, отказывались слушать. Прикусив губу, я заставляла себя делать па и шевелить руками. Кошка нервничала и просилась наружу. Все тяжелее становилось контролировать ее желание поменяться местами. Солар болезненно реагировал на каждый мой вдох и выдох, подрезая легкие, снова не давая глубоко дышать. Да пошло оно все лесом. Что уж теперь? Вялая попытка сложить лапки и, закрыв глаза, ожидать, когда убийственная затухающая волна сотрет с лица изгранья Райну, драконов и Зерга, наткнулась на неожиданное сопротивление. Кошка выпустила когти и сжала сердце, требуя прийти в себя или выпустить ее на свободу. Сердце отчаянно забилось в ее лапах, а мои руки, неожиданно для меня самой, дернулись в последней попытке продолжить. Закусив губу до отрезвляющей боли, я на чистом упрямстве дернулась телом, делая первый шаг. Ноги с трудом, но послушались. Кисти медленно крутанулись, выпуская невидимых бабочек, и со скрипом, но все-таки стали рисовать узор. «Пожалуйста, танцуй, Динхэ!» Отголосок чужого рыка прорвался через все преграды, выводя сознание из ступора, и тело мое отреагировало. Незримая сила ласковой горячей волной окатила меня с ног до головы, разогревая заледеневшие жилы. Кончики пальцев кольнуло иголками от прилившей крови. Пальцы ног разжались, позволяя приподняться на цыпочки. Струна, сжавшая солар, лопнула и воткнулась в легкие, пропуская в них воздух. «Танцуй, пока молодой, мальчик, танцуй, пока молодой!» Выплюнула я в пространство мотив старой песни и вскинула голову, разлепляя ресницы, впиваясь в изгранье взглядом. «Да не дождетесь!» Кошка удовлетворенно мявкнула, и энергия танца захлестнула меня окончательно. Глаза мои раскрылись окончательно, и я, наконец, смогла рассмотреть окружающую действительность, чтобы обнаружить вместо зерга огромного белоснежного ирбиса, полыхающего голубыми молниями, полумертвую Эдесих, едва живых драконов-королевы, золотого и черного, по-прежнему не подающих признаков жизни зверей Снежки и замерших вторым кругом радужных ящеров Райны. В том месте, где сгинула подруга с демоном, зияла дыра в пространстве. «Да чтоб ты сдох еще раз!» — сорвалось с губ в пустоту. Я, конечно, читала когда-то давным-давно про черные дыры в космосе, но даже в безумных снах не могла представить, что однажды увижу это явление вживую. Темнота из грани сгущалась в точке взрыва и застывала по окружности кусками, похожими на битум. При этом края сферы слабо отсвечивали желтовато-красным светом, а сама дыра напоминала жадно распахнутую пасть чудовища. И оно дышало. Я вздрогнула всем телом, ощутив острый страх моей кошки, возникшей на пустом месте и едва не сбившей меня с ритма. Но тело уже пришло в себя и на полном автомате выплетало узорные линии. Выцветшие ленты силы с трудом, но долетали до Эдесих и ее драконов, а зерк в моей помощи не нуждался, а может, уже получил то, что требовал. Какую магию творил Ирбис, я не понимала. Движения Ирбиса напоминали странный танец монаха в Шаолине. И это выбивало из колеи до такой степени, что в какой-то момент я не выдержала и заулыбалась, вспомнив мультик про панду кунг-фу. Кошка нервно мяукнула, привлекая мое внимание, и позволила ей глянуть моими глазами. Место смерти действительно оказалось живым и затягивало окружающее пространство медленно, но верно. Даже засасывало, с каждой минутой ускоряя силу тяги. Меня передернуло от ужаса, а руки сами по себе метнули выцветшие ослабевшие ленты в сторону черной дыры. Моя попытка оградить нас с помощью остатков собственной силы не увенчалась успехом. Все равно, что загородить полицейскими полосатыми бумажками поле, на котором беснуется бык, и надеяться, что он их не порвет. «Тала, не надо!» Голос зерга, раздавшийся в голове, заставил меня нервно вздрогнуть и отвести взгляд от пропасти. И я не стала повторять попытку, сосредоточившись на том, чтобы остаточной силы моих радужных лент хватило драконам Эдесих. Мои ленты, едва долетев до точки невозврата, исчезли, словно их и не было, поглощенные ожившей тьмой. Кошка бесновалась и требовала либо покинуть опасное место, либо выпустить ее на помощь коту. Но спинным мозгом я чувствовала, этого делать не стоит. Из черных дыр нет возврата. Это я тоже помнила из школьного курса астрономии или астрологии. «Господи, какая чушь лезет в голову на пороге смерти!» Истерично хмыкнула я, ощутив, как лед кусает кончик языка от последнего слова. «Танцы вдвоем, странные танцы!» Отвлекая себя от глупых мыслей, запела я. «Ах, простите!» «Танцы втроем, странные танцы!» Перефразировала я строку, обнаружив живую и даже в меру упитанную после драки королеву. «Ночь переждем и будем прощаться!» Переделав на свой лад строчки, продолжила я, наблюдая, как Эдосих из последних сил удерживает остатки круга. Мне не было ее жалко. Натворила дел по дурости, а мы теперь расхлебываем. И все-таки где-то в глубине души я ей сочувствовала. Кто его знает, как бы я себя повела, оказавшись в ее шкуре. Каких бы дел наворотила. Эдосих скривилась и дернулась вперед, теряя равновесие. Я невольно метнулась к ней и ощутила, как неведомая сила сдернула меня с места и потянула медленно, но верно в сторону черной дыры. «Разгар тебя подери, Тала! Не отвлекайся!» Разъяренный мужской голос ворвался холодным ветром в мой затуманенный упадком сил разум. «Сам не отвлекайся!» — рявкнула я в ответ, ища глазами психованного кота. «Меня куда-то тянет!» — пожаловалась я мысленно. «Сил не хватает! Ленты рвутся!» Непонимание происходящего разрывало мысли на части. И я не понимала, почему мы не уходим. Что делает Зерк, танцуя в ипостаси зверя? Почему Райна не сворачивает круг или хотя бы не пытается спасти оставшихся в живых драконов? И почему я танцую, несмотря на дикое желание остановиться, оборвав все нити? Все равно в них уже практически не осталось радуги, и зверей они не воскресят, разве что продлят нашу агонию. Но тело жило своей жизнью, а голова отстраненно размышляла о посторонних и совершенно ненужных вещах. Тем временем Зерк, окутанный голубыми молниями, продолжал свои движения, перетекая из одной фигуры в другую. Прищурившись, я сосредоточилась на его танце и вдруг поняла, что он делает. Ирбис штопал пространство вокруг разрастающей дыры, не давая краям бездны расползаться. Сила притяжения увеличивалась, и теперь даже я, танцующая далеко за пределами почти рухнувшего круга, ощутила на себе силу зова. На чем держалась Райна, я не представляла. Золотой и черный драконы, связанные между собой странной пульсирующей двойной пуповиной, серели на глазах. На связующих нитях еще боролись за жизнь фиолетовый и оранжевый, и, кажется, изумрудный. Эдосих отклонялась назад, пытаясь устоять на месте, но силы были неравны. И с каждым своим вздохом Райна все ближе придвигалась к краю, за которым ожидала жадная пасть. «Тала! Можешь зацепить Эдосих и связать с собой!» «Да чтоб тебя!» — выругалась я в очередной раз, вздрогнув от неожиданности. «Не знаю, но могу попробовать. Зачем скажешь?» «Я не могу остановить Лу Банг, но попытаюсь вытащить нас троих отсюда!» Голос Зерга, чуть напряженный, но уверенный, успокаивал мою кошку и меня заодно. Очень хотелось уточнить, что это за Лу Банга такая. Но я отложила любопытство до лучших времен и сосредоточилась на том, чтобы как можно крепче обнять лентами Эдосих. Кто-то мерзкий тоненько зудел над ухом, утверждая, что Райна заслуживает смерти, что она погубила мою лучшую подругу и почти угробила целый мир. И если в последний момент нечаянно оборвать нити, то никто и не заметит, а королева сгинет в черной дыре. «И по делам», — согласилась я с собственным демоном, но танец не прервала. Какая бы она ни была, она своя. А русские, как известно, своих не бросают. Невидимый провокатор продолжал что-то нашептывать, но мне уже было не до него. Бездна устала ждать и атаковала, воспользовавшись гибелью еще одного дракона. Раздался тяжелый глубокий вздох. Пространство вздрогнуло. Далекие планеты осыпались звездопадом в миры загранья. Изгранье вокруг нас заколебалось и натянулось, и задрожала. Нити натянулись, удерживая Эдосих от падения в бездну. Стены круга почти истлели. Четыре полумертвых дракона, вымотанная королева, почти обессиленная я и по-прежнему искрящий молниями зерк в ипостаси Ирбиса. Вот и все, что отделяло нас от окончательной смерти. Я бездумно продолжала плести свой узор, не чувствуя рук и ног, ощущая лишь сведенной судорогой плечи. «Когда скажу «давай», дергай Эдосих к себе!» — велел голос в моей голове, и я машинально кивнула. Разговаривать сил не осталось, даже мысленно. Бело-голубые молнии пронизывали пространство вокруг жадно распахнутой пасти черной дыры. И со стороны действительно казалось, что невидимая огромная иголка обметывает прореху в темной ткани. При этом зерк умудрялся оставаться на месте, тогда как меня и Райну уже вполне ощутимо тянуло в сторону слабо мерцающей сферы, возникшей на месте взрыва небога-демона Вритру и... Снежки. «Не реви!» — цыкнула я на себя и, сморгнув слезы, оглядела Райну. «Минут 10 я еще выдержу, а потом руки отвалятся сами по себе». Прикинула я свои шансы на выживание. И в этот момент в моей голове раздалось бешеное «Давай!». Дернувшись в сторону королевы, я рванула на себя все нити, резко оборвав танец. Затылком ощутила, как треснула ткань из гранья, выпуская бездну в миры. Обессиленная Эдосих, опутанная моими лентами, практически рухнула на меня, завизжав от неожиданности и не успев ничего предпринять. В следующий момент одним прыжком белоснежный Ирбис оказался рядом с нами. Мощным ударом оборвал связь королевы с драконами. Вырвал с мясом из моих рук нити. В когтях другой лапы блеснула фиолетовая искра. Раздался хлопок, перед глазами качнулась тьма, и мы исчезли, рассыпавшись разноцветными искрами. В последний миг я успела увидеть, как из грани скукоживается, как лопаются потемневшие от натуги синие швы, соединяющие остатки круга с разорванным пространством. Как черная дыра Лубанг жадно поглощает мертвых драконов и тянет за гребущий угольный язык живых, едва не зацепив нас. И как внутри адской бездны, в месте гибели Снежки, зарождается новая вселенная, выворачивая Лубанг наизнанку. Затем нас не стало. Мы рассыпались фиолетовыми искрами и растворились, утонув в странном тумане. Над острым шпилем башни мироздания сверкали молнии. В тяжелых тучах цвета бычьей крови шипели и плевались ядом молнии, отражая настроение хозяйки. Аида Веда стояла у окна, задумчиво глядя вдаль, и только едва подрагивающие ноздри выдавали ее состояние. Все пошло не так, как запланировала божественная прародительница. Драконы погибли, но это меньше всего волновало богиню. В Райне Гремиуме возродилась младшая ветвь, огненная, и это пришлось Аиде по душе. Красивые полные губы слегка искривились, выражая недоумение. Интриганка до сих пор не могла понять, каким образом иномерянка, не ведающая тайн крови, не знающая нужных слов, без круга девяти, не дождавшаяся радужной ночи, умудрилась не только привести в чувство необузданную королевскую виверну, но и инициировать в роду заклинателей огненных змей истинного дракона. Это бесило древнюю. И давно позабытые эмоции противными мурашками щекотали нервы праматери миров. Все, что непонятно, должно быть уничтожено. Но жертвовать любимым за гранью богиня не желала. Здесь однажды белый змей повстречал радужную змейку, и в струях водопада мироздания зародились искры солоров, а от них зажгли сотни магических источников. Аида Веда поморщилась, обхватила себя руками, пытаясь держать дрожь в теле. Она давно сбилась со счета, сколько веков прошло с того момента, как возлюбленный муж покинул ее, привязав к башне, как верную псину. В небесах громыхнуло, и порыв ветра разметал идеальную укладку. Божество у окна оскалило губы в улыбке, прогоняя неприятные воспоминания. Глубоко вздохнула, приводя эмоции в порядок, и вновь погрузилась в размышления. «И где носит несносную Ириду? Хотелось бы знать!» Нахмурив брови, рыкнула богиня. Маленькая молния, сбившись с курса, ударила у подножия башни, опалив клумбу с цветами. Мысли бродили в голове и кусали разум, не давая сосредоточиться на главном. Как исправить ситуацию, сорваться с опостылевшего поводка, не нарушив равновесие миров за грань? Вернуть мужа! Божественное плечико раздраженно дернулось, словно Аида до конца не была уверена в собственном желании. И при этом не нарушить баланс и равновесие, не разбудить мглу. Мгла. Та еще интриганка. Вот зачем ей надо было отдавать грани в руки одного существа? Ну, подумаешь, сын единственный. Но разве можно мужской энергии доверить нити судеб и узоры жизней? Смешно. Мужчина всегда воин. Его задача — завоевывать и защищать. А вот женская сущность способна и творить с любовью, и вытворять без любви и внимания. Зачем было даровать ей Аиде Веда веретено жизни и непрерывности и при этом ограничивать возможности использовать его? Ах, как любила она бывать в этой грани. Веретено — целая галактика, до краев наполненная женской энергией, в которой Аида отдыхала душой, создавая миры и пространства, любовно вышивала судьбы и ткала узоры вселенных. А уж после того, как несносный мальчишка прогулялся к чертогам мглы, желая повидать спящую прабабку, оно и вовсе исчезло. Куда его спрятал в ритру, Аида Веда так и не смогла выяснить. Перворожденный сын, память которого она в бешенстве подчистила до самых истоков, забыл не только свою любовь, но и утратил часть божественного Солара, лишившись насильно чувств. Да и какой он сын? Аида поморщилась. Как ни кстати накатили воспоминания. Не сын, нет. Да, первородный, призванный, балованный, но внук, брошенный родителями, сгинувшими в изнанке из грани по глупости, из упрямства назло ей, матери-богине. Не бог-демон в ритру, золотая искорка, оставшаяся от любимой и единственной дочери, до сих пор любимой, но так и не прощенной за самовольство первородный внук. Наследник. И то, что он вырос на ее руках, не давало ему права рвать любовно сплетенный узор его жизни и перекраивать его в угоду не кстати вспыхнувшему чувству. И к кому? К созданию, сотворенному ее магией для охраны порога пустоты и покоя богини порождений. К стражу порога пустоты и водопада мироздания, полузверю с каплей божественной крови. И ладно бы поигрался и вернулся. Так ведь нет. Пробудил низкородный Солар и увел с собой в неизведанный мир. Украл веретено, отказался бросить Ахи и принять волю Аиды Веда. Богиня невольно улыбнулась, в который раз подумав, что внук весь в нее. Перед тем, как доверить кольцам белого змея, мгла выказывала недовольство выбором сына. Но единственный наследник богини порождения и хаоса оказался глух к откровениям родительницы. Аида довольно хмыкнула, отвернулась от окна, возле которого стояла все это время, смотря в никуда и разглядывая свою жизнь. В этом месте сердце, божественное сердце, всегда начинало сбоить. Признать право внука на самостоятельность — это как расписаться в собственной ненужности и беспомощности перед творением мглы. Потерянная, точнее, спрятанная в ритру галактика, хранила полотно вечности изначальной. Той, в которую кутала новорожденного сына богини порождений, напевая колыбельные, склонившись над колыбелью. И в полотно это, единожды виденное Аидой Веда, невозможно было вплести изменения или испортить. Богиня знала это наверняка. Однажды она попыталась.